Эпилог. Сегодня. Это случится сегодня. В тот злосчастный выходной Живка едва не открутил голову Торка. Неожиданным клиентам, явившимся с претензиями к купленным псам, тоже перепало. Каждому же покупателю выдает инструкцию, зачем кормить пса со своего стола, а потом приходить жаловаться. Впрочем, если бы он нашел мальчишку после того, как обнаружил, что Ола опять ускользнула, то точно бы открутил. Зачем ему голова без мозгов? Но у Торка внезапно прорезались умные мысли, поэтому он прятался от Живка несколько дней. Даже на общий завтрак не приходил. Но Ола... Он ее не только хотел, он ею восхищался. Она, как кошка, всегда падает лапами вниз и тут же реагирует по ситуации. На следующий день он согласился помочь Альгерде рассортировать бусины и ни словом не обмолвился о вчерашнем. Настороженно косившаяся девушка постепенно расслабилась. Что-то там рассказывала про эльфа-идиота, а он сделал все, чтобы у нее в следующий раз убежать и мысли не было. То, что он правильно поступил, понял, когда пришла Лира, обвинившая его в том, что он околдовал ее подругу, хотя Живка никогда не применял Коле ни капли магии. Но удалось. Он вытеснил из ее мысли Иргу, и теперь никуда она от него не денется. Живка пришел бы уже на следующий день после того, как они вместе разбирали бусины, но в питомнике срочно понадобилось его присутствие. Вернувшись домой, оставил ей неоднозначный подарок. Если что, Отто растолкует его значение. И целый день мотался по делам. Уже стемнело. Живка с раннего утра не заходил домой. Сегодня дежурил старейшина Томка, который его недолюбливал, и мог просто из вредности придумать какую-то работу. Поэтому он, завершив все дела, купил букет роз, корзину со всякими вкусностями, в эльфийской лавке приобрел яркие бусы и направился к артефактникам. В доме было темно, а из печи не шел дым. Живка увидел новую табличку на заборе и наклонился к ней, разбирая буквы при тусклом свете уличного фонаря. Уехали в столицу. В столицу! Живка в бессильной ярости саданул кулаком о забор, разбив костяшки в кровь. Залезал ранки и засмеялся. Ну и женщина. Лучше не найти. Надо отцу написать, кстати. Пусть присмотрит на всякий случай. Живка, насвистывая, пошел домой. «Возвращайся, Ола. Я для тебя кое-что придумал».